Риваль появился весь красный, все еще в фехтовальном костюме. «Я велю принести прохладительного», — сказал он, и побежал к лестнице. Но всякое сообщение с первым этажом было прервано. Пробиться через человеческую стену, загромождавшую лестницу, было так же трудно, как пробить потолок. Риваль закричал: «Велите принести мороженого для дам!» 50 голосов повторило: «Мороженого!» Наконец появился поднос, но стаканы на нем были пустые, так как прохладительное было расхватано по дороге. Чей-то громкий голос проревел: «Здесь можно задохнуться, надо кончить поскорей и расходиться по домам». Другой голос крикнул: «Сбор!» И вся публика, задыхающаяся от жары, но все же весело настроенная, подхватила: «Сбор! Сбор! Сбор!» 6 дам начали обходить скамьи, и послышался легкий звон серебра, падающего в кошельки. Дюруа показывал госпоже Вольтер знаменитостей. Тут были светские люди, журналисты, сотрудники больших газет, старых газет, относившихся к «Ви Франсез» свысока, с некоторой сдержанностью, проистекавшей от их опыта. У них на глазах уже столько погибло таких политико-финансовых газеток, основанных на подозрительных комбинациях и провалившихся вместе с падением министерств. Здесь были также художники и скульпторы, так как люди этих профессий обычно любят спорт. Был поэт-академик, на которого все указывали, были 2 музыканта и множество знатных иностранцев, к фамилии которых Дюруа прибавлял частицу «рас», что означало «расканалье», в подражании, по его словам, англичанам, которые ставят на своих карточках словечко «эск». Кто-то окликнул Жоржа: «Здравствуйте, дорогой друг». Это был граф де Водрек. Дюруа извинился перед дамами и пошел с ним поздороваться. Возвратясь, он заявил: «Этот Водрек очарователен. Как в нем чувствуется порода!» Госпожа Вольтер ничего не ответила. Она была утомлена, и грудь ее усиленно вздымалась при каждом вздохе, привлекая взоры Дюруа. Время от времени он встречал взгляд жены патрона, смущенный, нерешительный взгляд, останавливающийся на нем и быстро убегающий в сторону. И он говорил себе: «Неужели? Неужели? Неужели я и эту поймал?» Сборщицы закончили обход. Кошельки их были полны серебра и золота. На эстраде появился новый плакат с объявлением: «Грандиозный сюрприз!». Судьи снова заняли свои места. Все ждали. Появились 2 женщины с рапирами в руках, в фехтовальных костюмах, состоявших из темного трико, очень коротенькой юбочки, едва прикрывавшей бедра, и нагрудника до того высокого, что им приходилось задирать голову. Они были молоды и красивы. Улыбаясь, они раскланялись с публикой, им долго аплодировали. Они встали в позицию среди одобрительного шума и произносимых шепотом шуток. Любезная улыбка не сходила с уст судей, одобрявших удары дам коротким «браво». Публике очень понравился этот номер, и она бурно выражала свое одобрение 2 воительницам, зажигавшим желание в сердцах мужчин, а у женщин, пробуждавшим природный вкус парижанок ко всем легкомысленным и немного вульгарным развлечениям, к поддельной красоте и поддельному изяществу, к печкам кафешантанов и к опереточным куплетам. Каждый раз, когда одна из фехтующих делала выпад, в публике пробегало радостное оживление. Та из них, которая стояла спиной к публике, спиной довольно пухленькой, привлекала жадные взгляды, и зрители меньше всего следили за движениями ее руки. Они были награждены бурными аплодисментами.